Продолжая сидеть, он весьма официально поклонился Крейгу. «Удачи, сынок! Пусть вся удача мира сопутствует тебе!» Глава 12. Крейг вылетел в Париж на каравелле военно-воздушных сил. Он выглядел и вел себя как весьма состоятельный турист. На одну ночь он остановился в отеле на улице Риволи, пил в барах на Елисейских полях, посетил Лувр и музей Родена, казино и кабаре «Крэзи Хорс». Он ухаживал за девушками, угощал их выпивкой, танцевал с ними, а затем бросал их. Когда он убедился, что за ним никто не следит, он присоединился к Грирсону и заставил того еще и еще раз практиковаться в тех приемах, которым он научился от Хакагавы. Затем Грирсон на некоторое время исчез и появился с потертым кожаным чемоданчиком. В нем лежали два кольта 38-го калибра, люгер Крейга и кольт Вудсмен, о котором он просил. Этот пистолет представлял собой длинноствольное оружие для стрельбы по мишени, обладавшей большой точностью. Ну, по крайней мере, он должен был ею обладать. Его пули обладали слишком малой убойной силой, если только они не попадали в жизненно важное место. До того, как покинуть Лондон, Крейг постоянно тренировался с ним и теперь уже неплохо знал это оружие. Достав пистолет из чемоданчика, он взвесил его на руке. «Ну, теперь можно ехать». Грирсон возразил. «Сначала нужно достать машину. Я заказал для вас Альфа-Ромео». «Разве мы не воспользуемся вашей?» «Нет, Лагонда осталась в Лондоне, она слишком приметна для такого рода работы. Себе я взял Мерседес, он достаточно быстроходен, не бросается в глаза, с левосторонним управлением. И у Альфы тоже?» Грирсон кивнул. «Хорошо спланировано», — заметил Крейг, — «мне нравится». Альфа была черного цвета и так натерта воском, что сверкала на солнце. По документам она была сдана Крейгу в аренду англичанином, жившим в Париже. Здесь же был и сам англичанин, который понаблюдал, как Крейг управляет его любимицей в парижской толчее, затем тихо вздохнул, попросил его высадить, погладил сверкающий шедевр и исчез. Крейг поехал к Пор-де-Пикпус. Выехал из Парижа по дороге Н5 и направился в сторону Сана, делая 70 миль за час с четвертью. Автомобиль показал себя великолепно. Следовавший за ним Грирсон всю дорогу жал на педаль газа и ругался. Пообедав в Сане, он поехал дальше по дороге Н6 через Оксьер и Макон в сторону Лиона, проделав следующие 250 миль. Грирсону пришлось попотеть, чтобы не потерять его из виду. В Лионе они остановились на ночь. Теперь он знал свою машину. Он разгонял ее до скорости более 100 миль, экспериментировал с управлением, проскакивая повороты по обочине, проверял надежность тормозов. Автомобиль, как и пистолеты, был лучшим из того, что мог достать Лумис. Он поужинал в ресторане возле базилики Фурвьер, в тихом и уютном месте, где серьезные люди и ужинали серьезно. Грасдубль по-леонски, Сервелас эн Бриош поле эн Шемис, заслуживающая всяческого уважения выпивка, Божоле, Макон, Коте де Рон. Грирсон, расположившийся через два столика, восхищался его аппетитом. На следующее утро после кофе и бриошей они выехали из Лиона по дороге Н7, самой скоростной дороге на Ривьеру, и продолжили путь. Теперь сияло солнце, достаточно сильное для того, чтобы надеть темные очки. Воздух стал теплее. Немного спустя Грирсон вырвался вперед и с ревом обошел Альфу. Крейг прибавил скорость и догнал его. Грирсон не мог гнать «Мерседес» слишком быстро. Дорога была забита, а при скорости ниже 90 миль «Альфа» могла легко его обойти. За Валенсой на дороге стояла парочка девушек, странствующих автостопом. Грирсон проехал мимо, но Крейг сбросил скорость и остановился. Ему был нужен кто-то, чтобы поговорить. И, кроме того, как ему показалось, одна из девушек, черненькая, прихрамывала. Девушки пустились к нему, и он увидел, что черненькая, которая несла гитару, больше не прихрамывает. Крейг усмехнулся про себя. Лучший способ остановить машину. Он твердо напомнил себе, что он англичанин, что вагезы начинаются в Кале. Здесь уже не стыдно говорить по-французски, но человек все еще не должен говорить очень хорошо. Обе девушки были в клетчатых рубашках, голубых джинсах и сандалиях, и обе были прихорошенькими. На этом их сходство заканчивалось, так как одна была белокурой, пухленькой, слабенькой и француженкой, а другая темной, сильной и американкой.